Глава 7. Программа публичных выступлений. В предутренних сумерках высоко над болотами парил одинокий орел. Дуновение морского ветра понесло его вдоль берега океана на север. Далеко внизу, под крыльями птицы, сменяли друг друга светло-бурые и белые пески побережья. Островки, устья рек, бухточки уходили к западному горизонту. Однообразие лугов и болот нарушал только комплекс разбросанных зданий, соединенных мощеными дорогами. 75 лет назад космодром Кеннеди считался просто одним из дюжины вокзалов Земли, где путешественники могли пересесть прямо со скоростного поезда или аэроплана на челнок-шаттл, поднимавший их на одну из низкоорбитальных космических станций. Но великий хаос оставил от процветавшего космодрома лишь обглоданные кости, разбросанные на равнине, как напоминание о расцвете ушедшей культуры. Его порталы и соединительные переходы на долгие годы были предоставлены траве, водоплавающей птице, аллигаторам и всяческим насекомым центральной Флориды. В 2160-х годах, после 20 лет полного бездействия, космодром начал постепенно возвращаться к жизни. Первым ожил аэропорт, а потом возродился и транспортный центр, обслуживавший Атлантическое побережье Флориды. Когда к середине 2170-х годов речь зашла о возобновлении космических полетов, вполне естественно было вспомнить про пусковые площадки космодрома Кеннеди. И к декабрю 2199 года более половины прежних его сооружений вновь стали обслуживать медленно крепнущие сообщения между Землей и космосом. Из окна своего временного кабинета Валерий Борзов следил за великолепным орлом, плавно скользившим к гнезду на одном из редких высоких деревьев, разбросанных среди корпусов. Борзов любил птиц. Их полет завораживал его еще с детских лет, проведенных в Китае. Генерал Борзов частенько видел один и тот же сон, как блаженствует в небе далекой планеты между стаями невиданных пернатых созданий. Он до сих пор помнил, как спрашивал у отца, обнаружила ли экспедиция на первого раму летающие биоты, и как был разочарован его ответом. Услыхав рев мотора большого автомобиля, генерал Борзов выглянул в обращенное на юг окно. Прямо напротив, из ворот нового испытательного цеха, выползал двигательный блок на громадной платформе со множеством осей, один из тех двух, что послужат двум кораблям экспедиции «Ньютон». После ремонта его пришлось вернуть на отладку из-за неполадок в ионной системе. Сегодня блок погрузят в грузовой шаттл, который доставит его к месту сборки на низкоорбитальную станцию 2, где блок пристыкуют к хвостовой части корабля. К Рождеству можно будет начать комплексные испытания всех его систем. Оба космических корабля экспедиции проходили сейчас отладочные испытания на этой станции. Космонавты же с помощью сдублированного оборудования проводили тренировки на низкоорбитальной станции 3. Налетные системы они будут допущены только за неделю до полета. Перед южной стороной здания затормозил электробус, из которого появилась горстка людей. Среди пассажиров оказалась блондинка в полосатой желто-черной блузке с длинными рукавами и черных шелковых брюках. С непринужденной грацией она сразу же направилась ко входу в здание. Даже издали генерал Борзов не мог сдержать восхищения. Удивляться не приходилось. До того, как стать тележурналисткой, Франческа преуспевала в качестве фотомодели. «Что же ей нужно?» – подумал он. «Почему она так настаивала на личной встрече сегодня, пораньше, перед медицинским обследованием?» Минуту спустя она уже появилась в дверях его кабинета. «Доброе утро, сеньора Сабатини», – поздоровался он. «Зачем такие формальности, генерал?» отвечала она со смехом. «Из всего экипажа лишь вы и оба японца до сих пор отказываетесь звать меня Франческой». Она заметила, что Борзов как-то странно глядит на нее и перевела взгляд на одежду. Вдруг что-то не так. «В чем дело?» после недолгих колебаний спросила она. «Ах, должно быть, эта блузка виновата», вздрогнув, ответил Борзов. «В какой-то момент мне почудилось, что передо мной тигр, уже готовый наброситься на меня, словно на беззаботную антилопу или газель. Старею, должно быть. Или воображение фокусничает». Он пригласил Франческу сесть. Кое-кто из моих знакомых уже говорил мне, что я похожа на кошку. Но на тигрицу? Франческа уселась в кресло рядом со столом и кокетливо мяукнула. Я всего лишь безобидная киса. Не верю и не поверю, усмехнулся Борзов. Вас, Франческа, можно описывать целой кучей прилагательных. Но уж безобидная среди них не значится. Тон его сразу сделался деловым. Чем я могу вам помочь? Вы говорили, что хотите обсудить нечто важное и безотлагательное. Франческа извлекла большой лист бумаги из своего мягкого портфеля и вручила его генералу. Вот программа пресс-службы проекта. Я только вчера согласовала ее с отделом информации и телевещательными компаниями. Прошу вас учесть, что из подробных интервью со всеми космонавтами состоялось только 5. На этот месяц было намечено еще 4. Но когда вы добавили 3 дня упражнений на тренажере, то вычеркнули время, выделенное на интервью с Уэйкфилдом и Тургеневой. На миг она умолкла, чтобы проверить, слушает ли генерал. На следующей неделе, в воскресенье, мы еще можем перехватить Такагиси. Отула можно будет проинтервьюировать в сочельник. Но Ирина и Ричард дружно утверждают, что ни для этого нет времени. Кроме того, напомню о старой проблеме. И вы, и Николь не включены в расписание. Значит, вы назначили мне встречу в 7:30 только для того, чтобы обсудить ваши журналистские проблемы. Прервал ее Борзов, тоном давая понять свое скептическое отношение к ним. И эти тоже. Невозмутимо отвечала Франческа, не обращая внимания на кислый тон. Опросы свидетельствуют, что из всех участников экспедиции, проговорила она, публика испытывает наибольший интерес к вам, Николь Дежарден и Дэвиду Брауну. Но пока я не могу уговорить вас назначить мне дату своего интервью, а мадам Дежарден заявляет, что вообще не собирается давать его. Телекомпании недовольны. До начала экспедиции я могу не успеть познакомить публику со всеми членами экипажа. Мне нужна ваша помощь. Франческа поглядела на генерала Борзова. Прошу вас отложить эти дополнительные тренировки, назначить мне дату интервью и поговорить о том же с Николь. Генерал хмурился. Требования Франчески рассердили и раздосадовали его. Он уже собирался заявить, что интервью членов экипажа с представителями прессы не принадлежат к числу первостепенных задач экспедиции. Но что-то остановило его. Шестое чувство и долгий опыт общения с людьми советовали не торопиться. Говорили. Всего, что кроется за словами Франчески, он еще не услышал. Генерал переменил тему разговора. «Кстати, должен вам сказать, что начинаю испытывать растущее беспокойство по поводу этой роскошной новогодней вечеринки, которую задумали для нас ваши друзья из итальянского бизнеса и правительства. Я помню, в начале нашей подготовки мы согласились участвовать всей группой в этом социальном мероприятии. Но я представления не имел, что оно будет объявлено вечеринкой столетия. Так, кажется, было написано в одном из американских журналов. Вы же знаете всю эту публику. Нельзя ли как-то отыграть в обратную сторону? Гала-вечер – это еще один пункт в моей повестке дня, отвечала Франческа, осторожно не замечая вопроса. Здесь мне тоже нужна ваша поддержка. 4 космонавтов Ньютона объявили, что не собираются присутствовать на ней. И еще 2 или 3 сомневаются в том, что сумеют присутствовать. А ведь в марте все были согласны. Такагиси и Яманака желают отметить праздник в Японии в семейном кругу. А Ричард Уэйкфилд решил вдруг поплавать с аквалангом в море у Каймановых островов. И эта француженка тоже. Просто говорит, что не собирается быть, не давая никаких объяснений. Борзов не сумел подавить смешка. «Что же это у вас такие трудности с Николь Дежарден? Мне-то казалось, что женщина с женщиной всегда договорится». «Она полностью не согласна с ролью прессы в нашей экспедиции и уже несколько раз говорила мне об этом. Она очень упряма в том, что касается ее личных дел». Франческа пожала плечами. «Но публика от нее без ума. Мало того, что она врач, лингвист и олимпийская чемпионка, так еще и дочь известного писателя и мать 14-летней девочки. Хотя ни дня не была замужем». Валерий Борзов глядел на часы. «Только для информации», – заметил он. «Сколько еще пунктов значится в вашей повестке дня? Так вы ее называете? «Мы должны быть в аудитории через 10 минут». И он улыбнулся Франческе. «Я ощущаю потребность напомнить вам, что мадам де Жарден изменила свое мнение и согласилась, чтобы вы снимали сегодняшнее совещание». Франческа несколько секунд разглядывала генерала Борзова. «Ну, теперь, кажется, готов», – подумала она. «Если я не ошиблась в нем, поймет моментально». Достав из портфеля небольшой кубик, она положила его на стол. Командир экспедиции Ньютон казался озадаченным. Взял кубик в руки. «Эту штуку продал нам один независимый журналист», – серьезным тоном проговорила Франческа. «Он уверял, что других копий не существует». Она подождала, пока Борзов вставлял кубик в настольный компьютер. Уже начало увиденного заставило генерала побледнеть. 15 секунд не мигая, он следил за дикими речами своей дочери, Наташи. «Я бы хотела, чтобы этот материал избежал внимания прессы», – мягко добавила Франческа. «И какой же длины запись?» – невозмутимым тоном поинтересовался генерал Борзов. «Чуть меньше получаса», – ответила она. «Всю видела только я». Генерал Борзов вздохнул. Этой самой минуты жена его, Петра, опасалась с той поры, как стало известно, что он объявлен командиром Ньютона. Директор клиники в Свердловске уверял его, что не пропустит к дочери ни одного репортера. И вот перед ним видеозапись 30-минутного интервью с ней. Петра была бы сражена. Он поглядел в окно, пытаясь представить себе возможные последствия, если публике станет известно, что у его дочери острая шизофрения. «Меня ждет легкий скандал», – заключил он. «Но экспедиции ничего серьезного не угрожает». Генерал Борзов посмотрел на Франческу. Сделки он ненавидел. И далеко не был уверен, что не сама Франческа устроила это интервью с Наташей. Тем не менее... Борзов расслабился и заставил себя улыбнуться. «Должно быть, мне следовало бы поблагодарить вас. Впрочем, почему-то это мне кажется неуместным». Он ненадолго умолк. «Предполагаю, что вы рассчитываете на благодарность». «Пока неплохо», – подумала Франческа. «Пока она знала это, лучше было молчать». «Хорошо», – проговорил генерал после затянувшегося молчания. «Дополнительные тренировки мы отменим. Тем более, что остальные тоже возражают». Он покрутил кубик с записью в руках. «Мы с Петрой постараемся прибыть в Рим пораньше. Однажды вы это предлагали. Специально для вашего интервью. Завтра я напомню всем космонавтам о новогодней вечеринке и скажу, что все должны на ней присутствовать. Но не я, ни кто-то другой, не в силах обязать Николь де Жарден говорить с вами о чем-нибудь, кроме работы». Он резко поднялся. «Ну а теперь время отправляться на биометрию». Франческа, привстав, чмокнула его в щеку. «Благодарю вас, Валерий».